Комнаты осветили рефлекторами, простукивали стены, исследовали пол, кое-где разобрали доски, сдвинули с места всю мебель, внимательно осмотрели чердак и погреб. В ящике письменного стола Сергей обнаружил начатое письмо, написанное круглым, хорошо отработанным почерком. Содержание письма удивило Сергея. «Отец мой, исповедуюсь, взял на душу грех, теперь собираюсь замаливать его денно и нощно в вашем приходе, появляюсь из-под земли, приберите храм, смахните пыль, готовьте требники, свечи, просфоры и масло для лампад». Вскоре были найдены дамские перчатки. Они оказались в печке под грудой дров, сучьев и бумаг. Как видно, печку собирались затопить. Левая перчатка была слегка порвана, а на одном из пальцев левой руки Сафрона еще раньше заметили неглубокую царапину, залитую йодом. Зотов показал перчатки Сафрону. «Чьи?» «Надо думать, сестрины, по фасону видно». «Неправда. Вот надень эту». Сафрон не пошевелился. «Плохая тактика, глупая», — заметил презрительно Зотов. «Боитесь?» «Ничего еще не боялся», — со злостью ответил Сафрон. «Пожалуйста, любуйтесь». Он надел перчатку, и порванное место на ней совпало с царапиной на пальце. «Можете объяснить это совпадение?» — спросил Зотов. «Не собираюсь. Тогда я вам объясню. Рукой в этой перчатке вы залезли в платяной шкаф. Там перчатку разорвали о гвоздь и поцарапали палец». «Это надо еще доказать». «Докажем», — спокойно ответил Зотов. «Что такое экспертиза, знаете? Так вот, будет доказано, что нитки, оставленные на гвозде в шкафу, из этой именно перчатки, это раз. Ваша группа крови совпадает с группой крови пятен, оставленных в шкафу. Ясно?» «Ясно-то ясно. Но главное — это вещички, а их тю-тю нету», — вызывающе сказал Ложкин. «Найдем. Будьте спокойны». «Найдете, — решительно объявил Ложкин, — тогда черт с вами, раскалюсь до конца. Но сейчас и не подступайте». Зотов минуту подумал и неожиданно приказал: «Снимите сандалеты». «Это чтоб не убежал», — криво усмехнулся Ложкин. «Пожалуйста, я и босиком смогу, если надо». Он разулся. Зотов велел унести сандалеты в другую комнату. Там он достал лупу и внимательно осмотрел их подошвы. «Ищите место с красной глиной и известью. Этот тип недавно опять там бродил», — сказал он сотрудникам. Сергей и Саша Лобанов сотый раз обходились лопатами участок. «Вот негодяй задал работу», — возмущался Сергей. «Ну куда он их мог спрятать?» «Надо поставить себя на его место», — засмеялся Лобанов. «Такое, знаешь, приятное и теплое местечко». Они медленно продвигались вдоль забора, изучая землю. Неожиданно взгляд Сергея упал на соседний участок. Его внимание привлекла свежевырытая яма и высокая куча вынутой из нее глины. «Саша, а что там?» «Там? Чужой участок». «Нет, что это за яма?» «Ну, это надо хозяев спросить». «А ты знаешь, это странно», — задумчиво произнес Сергей. «Что странно? Что люди умеют копать ямы?» «Нет, странно, они ее копали. Ты подумай», — загораясь, говорил Сергей, не отрывая глаз от ямы. «Ведь когда копают такую большую яму, то землю из нее выбрасывают во все стороны. Так делали и тут, видишь следы. Но потом всю землю собрали в высокую кучу. Зачем?» «А ведь глина красная», — воскликнул Саша. «И кругом рассыпана известь, а в заборе дырка. Очень удобно». И он решительно пролез на соседний участок. Сергей последовал за ним. 10 минут энергичной работы лопатами, и первый шубинский чемодан, аккуратно обернутый в рогожу, был извлечен из-под земли. За ним последовали и другие вещи. «Кладоискатели», — вытирая пот со лба, усмехнулся Лобанов. «Нашли-таки? Поздравляю, товарищ Коршунов. Но иди докладывай, а я посторожу здесь». В это время Гаранин в присутствии Зотова вел допрос хозяйки дачи. Это была немолодая, розовощекая женщина в роговых очках на остреньком носике, с сидеющими волосами, небрежно собранными в небольшой, как луковица, пучок на затылке. Она куталась в старенький пестрый халат и, рассказывая, непрерывно курила.